А я остаюсь стоять в полумраке, чувствуя, как внутри медленно отпускает та пружина, что толкала меня вперед все эти годы. С шумом вздохнув, я провожу руками по лицу, стряхивая эмоции. Медленно оглядываюсь и впервые за долгое время позволяю себе по-настоящему задуматься о будущем. Каким правителем я хочу стать? Не просто сильным, сила без мудрости ведет к тирании, это я уже видел. Не только справедливым, одной справедливостью империю не удержать. Я прошел слишком долгий путь от мальчишки из лесных холмов до этого момента, чтобы не понимать. Настоящий правитель должен найти баланс. Между силой и милосердием, между традициями и переменами, между интересами знати и простого народа. Альдавиан не смог удержать эту грань, позволив жажде власти затмить все остальное. Я должен стать другим. Должен помнить, что трон — это не награда за победу, а новое испытание. И теперь мой путь только начинается».